Портал аудиокниги.клаб представляет. Харлан Эллисон. «Покайся, Орликин», — сказал тик-такщик. Как паршиво сознавать, что невозможно узнать заранее, какие слова высекут на твоем надгробии. Когда я сел писать об Орликине и тик-такщике, то на самом деле сел писать апологию своему ужасному неумению ощущать время. Подобные слова могут показаться тривиальным началом, когда речь идет о рассказе, который был перепечатан сотни раз, еще раз 30 или 40 воплощен на сцене или в кино, и принес мне первые Хьюго и Небьюлу. Рассказ, ныне столь широко известный, что вошел в десятку наиболее часто переиздававшихся на английском языке, а он теперь переведен и на русский. Но вещи, наиболее близкие к природе человека, часто пополняют сокровищницу литературы способами, которые невозможно объяснить. Дэвид Томпсон сказал, «Когда нами движут самые глубинные мотивы, способность объяснять покидает нас. Когда человек вечно на пару дней опережает или опаздывает даже на самые важные встречи, а потом страдает от оскорблений тех, кто всегда приходит минута в минуту, это становится важным фактором в жизни, если стараешься вести ее, уважая правила социальной вежливости. И подобные, столь тривиальные на первый взгляд особенности характера, содержат в себе гораздо больше страсти, чем ленивые трюки с сюжетами или характерами, подпитывающие забавные пустячки, которые мы пишем, потому что они интригуют нас как сюжетная возможность». Этот рассказ печатался во многих хрестоматиях для колледжей, и за долгие годы я уже потерял счет студентам, говорившим мне, что «покайся, Орликин», впервые дал им почувствовать, что такое гражданское неповиновение, и что он приоткрыл, и более чем приоткрыл, для них дверь к социальной ответственности. А это стоит больше любых и всяческих наград. Харлан Эллисон. Всегда кто-нибудь да спросит, о чем это все? Для тех, кому надо объяснять и разжевывать, кто хочет непременно знать, к чему это, следующее. Множество людей служат государству не как люди, но как машины, телами. Это действующая армия, милиция, тюремные надзиратели, констебли, добровольные дружины охраны порядка и так далее. Им редко приходится руководствоваться собственными суждениями или нравственным чутьем. Они ставят себя в один ряд с деревом, глиной, камнем. Вероятно, можно изготовить деревянных людей, вполне пригодных для тех же целей. Они вызывают не больше уважения, чем соломенная кукла или комок грязи. Их ценят настолько же, насколько ценят лошадей и собак. Однако именно они обычно почитаются хорошими гражданами. Другие, большинство законодателей, политиков, судей, министров и высших чиновников, служат государству преимущественно головой. И поскольку они, как правило, лишены каких-либо нравственных устоев, вполне способны, помимо воли, служить дьяволу как Богу. Очень немногие – герои, патриоты, мученики, реформаторы в полном смысле этого слова – и люди служат государству также и своей совестью, и потому по большей части вынуждены ему противостоять. С ними государство обходится по преимуществу как с врагами. Генри Дэвид Торо. Гражданское неповиновение. Это суть. Теперь начинайте с середины, позже узнаете начало, а конец сам о себе позаботится. А поскольку мир был таким, каким он был, каким ему позволили стать, многие месяцы тревожные слухи о его выходках не достигали тех, кто поддерживает бесперебойную работу машин, кто капает самую лучшую смазку на шестеренки и пружины цивилизации. Лишь когда стало окончательно ясно, что он сделался притчей во языцах, знаменитостью, возможно, даже героем для тех, кому власть неизменно наклеивает ярлык эмоционально неуравновешенной части общества, дело передали на рассмотрение тик-такщику и его ведомству. Однако к тому времени, потому что мир был таким, каким он был, и никто не мог предугадать последствий, возможно, давно забытая болезнь дала рецидив в утратившей иммунитет системе, ему позволили стать слишком реальным. Он обрел форму и плоть. Он стал личностью, чем-то таким, от чего систему очистили десятилетия назад. Но вот он есть, весьма и весьма впечатляющая личность.